Он стоял по колено в зарослях лилового лишайника трупоеда и держал в руках спаренный десантный пулемет с разбитым в щепу пластиковым прикладом. Все это ему напоминало что-то. Было знакомо. Иван даже не сразу сообразил, что его просто-напросто отбросило на 17 лет назад. Да, он уже стоял точно так же тогда, стоял и не знал, как быть, как прорваться к лагерю. Две попытки кончились неудачей, но он не собирался сдаваться. Его выпихнули из гравилета над самыми джунглями, выпихнули без парашюта, индивидуального антигравитатора, вообще без ничего. Вслед сбросили пулемет и пару коробок с патронами. Таково было условие зачетной задачи. В школе не церемонились с курсантами. Раз уж пошел в отряд, так терпи, да помалкивай. А нет, так проваливай на все четыре стороны. Дверь открыт. Да, все это было. И Иван помнил, как он тогда поступил. До лагеря было минут 15 быстрого бега. С учетом всех этих непролазных полуживых дебрей, 20-25. Но звероноиды обложили его кругом. И сидели за ближайшими стволами-туловищами, да поджидали. Иван даже видел каким-то непонятным внутренним зрением, как они облизываются и роняют в лишайник набегающую зеленую слюну. Со звероноидами пытались толковаться бесчетное количество раз, и они иногда соглашались, кивали своими жуткими головами-черепами, даже подписывали временные договоры, но тут же их нарушали. Ивану говорили следующие люди, что сами бы звероноиды и не прочь дружить и контактировать с землянами, да рефлексы, заложенные в них матушкой природой, были сильнее. Стоило звероноиду, пускай самому смирному, увидать человека, и он начинал истекать слюной, пилообразные зубища его начинали чесаться, и ничего этот полуразумный абориген не мог с собой поделать. Он зверел, наливался похотливо-злобной яростью или наоборот, становился вкрадчиво осторожным, лебезил, припадал к земле, а сам выбирал момент, чтобы вцепиться жертве в загривок. Но как бы ни лютовали звероноиды, они никогда не умерщвляли человека сразу, они не любили мертвечины, даже самой свеженькой. Они обжирали человека постепенно, сгрызая мясо с костей, перемалывая и сами кости, но до тех лишь пор, пока человек этот был жив. Стоило ему перестать дышать, и звероноиды тут же брезгливо отталкивали тело. Лишайник-трупоед довершал начатое. Звероноиды жили в непонятном симбиозе с живыми джунглями. Иногда они появлялись прямо из стволов туловищ, словно детеныши кенгуру из сумки матери. Разница была в том, что предугадать появление звероноида было невозможно. Вроде бы ствол как ствол, ничем не отличающийся от других раскачивающихся полуживых стволов, и вдруг прямо из пурпурной мохнатой коры вылезает лысое угластое голубище череп с клыками, торчащими до висков. В тот раз Иван, после двух попыток прорваться с боем на пролом, выбрал самую верную и, пожалуй, единственную разумную тактику поведения. Он знал, что инстинкт продолжения рода в звероноидах невероятно силен, что он заглушает все, даже фантастическую их прожорливость, и решил сыграть на родительских чувствах. Звероноидыши всегда выводками велись за матерями и отцами. Они привыкли, что их не трогают, что им все дозволено. А Иван взял да и по-своему поступил. Он тогда ринулся вроде бы на пролом в третий раз, разнося в клочья очередями здоровенных тварей тех, что прятались прямо за стволами. Скольких он мог перебить? Пятерых? Десятерых? Но все равно его бы опутали, повалили, начали бы жрать. И Иван не стал воевать, расходовать патроны. Проложив узенькую тропу в самом начале чащи, он ухватил железной хваткой за глотку шестиногого слюнявого и потного звероноидыша, сдавил так, что тот засвистел диким посвистом на весь лес. И вся прожорливая братья, чавкая, роняя слюну и облизываясь, так и замерла, не доходя до Ивана с разных сторон метров на 5-6. Они все поняли и успокоились. Так и добрел Иван до лагеря, провожаемый сотнями, если не тысячами грустных огромных глаз. Звероноиды всегда сильно расстраивались и грустили, если им не удавалось добраться до жертвы. А как дошел до ворот, так и отшвырнул детеныша подальше от себя. Звероноиды посопели, погрустили, поухали с обиженным видом, переговариваясь между собою глухим совиным языком, да и убрались обратно в чащу, несолоно хлебавши. Он был очень доволен своей находчивостью тогда, а Гук Хлодрик, еще здоровый, неискалеченный, вечно улыбающийся, хлопнул его по плечу так, что Иван чуть в пол не ушел на метр, и пробасил: «Быть тебе, Ванюша, большим начальником со временем, нашим родным и любимым отцом-командиром. Ух, голова!» Отцом-командиром Иван не стал. Вообще у него дела с продвижением по службе были неважные, хотя многие предрекали ему славное будущее еще со школы. Что было, то было. Нынешний Иван стоял в обличии Ивана Юного и размышлял. Поступить как в тот раз? Нет, ничего не изменится, его снова выбросит в подвале темницы, снова придется висеть и дозревать. Лезть на пролом еще хуже, не под землей же ползти до станции, ведь не крот и не птица, чтобы взлететь без антигравитатора и перепорхнуть через все это чертово отродье. И чаще доносился посвист, хрипы слышались, и все заглушало время от времени утробный похотливый рев. А была, не была, решился Иван, раскрутил над головой пулемет, придерживая его за самый конец ствола, да и зашвырнул далеко в чащобу. Оттуда что-то гулко ухнуло, но Иван уже не прислушивался. Он уселся прямо в лишайник, зная, что трупоедные растения-моллюски не трогают живых. Уселся, уперся руками в колени, опустил голову. Пускай жрут. Глядишь, кто-нибудь из ненасытных тварей подавится. Все польза. Иного выхода не было. Он не хотел больше болтаться на цепи вниз головой. В конце концов, он не Буратино какой-нибудь, а судьба злодейка не Карабас-Барабас, чтоб так изгаляться над ним. Пусть жрут со всеми потрохами, пусть обгладывают. Он будет терпеть. Терпеть, пока срок не выйдет. А там, что будет там, Иван не знал, надо было еще дотянуть до этого тама. Он сидел и не шевелился, старался даже не моргать.